Глава 17. «Не спится?» – спросил Михаил, когда после получаса на кровати я сдался и сел на кровати, окончательно отказываясь от идеи попробовать выспаться прямо сейчас. «Не выходит», – ответил я, поднимаясь. «Впервые черт знает за сколько отоспался. Не думал, что пожалею об этом». «У меня тоже, но проблема не в этом. Ты говорил про план. Что с ним?» – спросил боксер, подсев за стол. «Что ты хочешь сделать? Сбежать ото всех?» «Я знаю, что это невозможно, так что нет», – с сожалением ответил я. «Пока приходит в голову только открытие порталов в поселение. Это поможет торговле, переброске войск и обороне. Если они увидят, что живыми мы полезнее, может...» «Погоди!» – покачал головой Михаил. «Ты же помнишь, почему мы их вообще перекрыли? Они как маяк для пожирателей. Сотни тварей к ним шли со всех сторон. Мы уничтожили голод», — возразил я, но тут же вспомнил прячущуюся в шахте черную отвратительную жижу. «Мать-перемать!» «Именно», — кивнул боксер. «Никто не может гарантировать, что нападения не повторятся. Да, сейчас твари попрятались на глубине, под водой и в расщелинах. Возможно, у них так действует коллективный разум или инстинкты выживания, но ставить постоянные телепорты, да еще без защиты, чревато». «И что ты предлагаешь? Просто сидеть и ждать?» – спросил я, сжав кулаки. «Тебя устраивает, что они торгуют нашими жизнями, словно консервными банками? И не только нашими. Они же, по сути, за тысячи людей решают». «Слава, погоди. Не стоит пороть горячку. Даже если паре поселений грозит голод, прямо сейчас они не умирают от недоедания. А у нас есть все шансы сделать по уму. Нужно попробовать договориться со штабными. Ты же видел Орлова? Он нормальный мужик», — возразил Михаил. «Может, немного жестковат, но тут ничего не поделать. Он отвечает за СВР и не может ставить их на кон». «Может, в этом и проблема?» — проговорил я. «Не в том, что он не готов рисковать выжившими, а в том, что ставит интересы штаба СВР выше, чем других людей. Если мы сейчас начнем драться друг с другом за оставшиеся припасы и оружие, ни к чему хорошему это не приведет. Мы только ослабим друг друга на радость тварям». «Без общего врага люди будут в первую очередь беспокоиться о собственной безопасности и благе. Это нормально. Так было и будет всегда. Родня, знакомые, семья, ты сам всегда на первом месте», — сказал, грустно усмехнувшись, Михаил. «Так или иначе, нам их не объединить. Это выше человеческих сил». «Выше человеческих», — проговорил я, разжимая кулак и глядя на мгновенно зарастающие следы от ногтей на ладони. «Возможно, но мы с тобой не люди, верно? Особенно по их меркам. Нас уже дважды предлагали убить. Даже твой генерал хочет нас отдать на обмен. А уж там придумают, как нас прикончить». «После появления подавителей большой проблемы это не составит», — согласился боксер. «И что дальше? Хочешь устроить партизанщину? Понимаешь же, мелко пакостить тут не поможет. Нас просто не воспримут всерьез. Нужна реальная угроза. Ты хочешь убить несколько сотен, а может и тысячу человек, только для того, чтобы они объединились против нас. А сможешь?» «Нет», — выдохнув, произнес я, соглашаясь с очевидным фактом. «Если бы я хотел их смерти, просто не стал бы запускать те ракеты. Черт, что же делать?» «На мой взгляд, лучшее, что мы можем, спокойно сидеть здесь и отдыхать. Ждать, пока запустят спутник, получат разведданные. Не сомневайся, наши силы еще не раз понадобятся», — попробовал подбодрить меня товарищ. «Чего именно ждать? И сколько умрет за это время?» — сказал я, поднимаясь. «Помнишь дурацкие слова о большой силе и ответственности? Что-то в них все-таки есть. Нельзя бросать тех, кого спасти можно». «Ладно, ладно, я тебя понял», — сдаваясь, произнес Михаил. «И что ты планируешь делать? Нет, серьезно, будешь бегать по поселениям и спасать кого сможешь?» «Для начала обзаведусь снаряжением и верну оружие», — сказал я, начав одеваться. «А потом буду решать проблемы по мере их поступления, как делал до этого». «Послушай, я на твоей стороне, но выйти отсюда будет очень большой ошибкой», — проговорил Михаил, встав возле двери. «В одном генерал прав. Сейчас СВР защищен лучше всего. Здесь люди в безопасности, и мы должны сделать все, чтобы они выжили. Это поселение должно стать главным, и тогда...» «Что тогда?» — нахмурился я. «Хочешь сказать, что мы должны бросить всех остальных только потому, что с этими людьми прошли больше, чем с остальными? Что они лучше других, потому что...» «Да какая разница, почему? Миша, ты в своем уме? Еще полтора месяца назад мы все были москвичами. Я уж не говорю о том, что мы все русские или люди». «Люди?» — хмыкнул боксер. «Не хотел я об этом вспоминать, только ты сам хорош. Мы там были, я, Боря, Лена, и мы, по крайней мере, живы, в отличие от остальных. Думаешь, никто не в курсе, что ты променял нас на непонятно что? Поверил твари, которая просчитала тебя на сотню ходов вперед. Уверен, что кукловод тебе не соврал? Или, может, он просто использовал тебя, как сотни марионеток и призраков?» «Слушай, не надо», — поморщился я. «Я хотел спасти всех. Не вышло. Но это не значит, что даже пытаться не нужно. 7 миллионов. «Это если он сказал правду», — подчеркнул Михаил. «Но даже так ты не знаешь наверняка. Он мог тебя просто подкупить сотней душ и победой, а потом, неважно, что было дальше, ты променял нас на них. Я понимаю, хотел сделать как лучше, но гарантий нет, никаких, как и доказательств». «Есть!» — не выдержав, сказал я. «Да, я открыл врата для телепорта, но я же и выставил точку приземления, как и пустил внутрь пирамиды дитя наставника». «Что? О чем ты говоришь?» — нахмурился Михаил, но я небрежным жестом отодвинул друга в сторону. «Да стой ты! Хватит тормозить! Я всегда мог рассчитывать только на себя. И сейчас не исключение. Твердолобость Миши, его желание прикрыть свой зад, сидя на одном месте, окончательно вывело меня из себя. И я просто оттолкнул товарища, когда он снова перегородил мне дорогу. Зря, наверное, ведь боксер отшатнулся, а потом провел техничную двойку в корпус. Первый удар я пропустил, и меня подбросило в воздух чуть не к потолку. Будь на моем месте обычный человек, кулак Михаила просто прошел бы насквозь и выскочил уже у меня из спины. Но изменение тела и вложенная в выносливость энергия сделали свою работу. А приземлившись, я уже знал, чего ожидать. Порядок бьет класс. Верно, почти всегда. Пока и то, и другое примерно на одном уровне. Как бы ни был хорош подготовлен солдат с винтовкой, ему не уничтожить танк без специального оборудования. А танку не сбить истребитель, несущий самонаводящие ракеты в воздух-земля. И сейчас между нами была та же разница. Михаил бил точно и хлестко, прикрываясь локтями и постоянно двигаясь и подпрыгивая. Каждый его удар был подобен стальной кувалде, но он уступал мне в скорости больше, чем в 1,5 раза. Я элементарно видел все его удары, их направление, и без проблем уходил с опасной траектории. А когда товарищ зажал меня в угол, перекрыв пути к отступлению, ответил. Михаил взвыл, пронзаемый молнией, вытянулся по струнке и рухнул, как подкошенный. В последнюю секунду я успел подхватить соратника, спасая от удара затылком об острый угол стола. Может, он бы и не умер, но одну жизнь потерял. А это того не стоит. Впрочем, ждать, пока он придет в себя, я тоже не собирался. В 2 шага, оказавшись у двери, я дернул за ручку. Заперто. Кто бы мог подумать. Отступив на метр, ударил пяткой в область замка, но немного переборщил с силой. Пробил хлипкую дверь насквозь. Да так, что ручка влетела в противоположную стену и застряла в ней, войдя почти наполовину. «Стоять на месте! Назад!» — крикнул охранник, беря меня на прицел. Он предусмотрительно стоял в нескольких метрах от входа, активировав подавитель. Телепортироваться в таких условиях не выйдет, но всегда можно найти другой вариант. План «Б» хоть и не столь привычный, но опробованный уже несколько раз. Отступив вглубь комнаты, я скрылся из глаз солдата и тут же материализовал кинжал. 3 движения, и кусок стены вылетает от пинка, снося и охранника, и 2 подоспевших ему на помощь дежурных. Пробежав мимо них, я на ходу подхватил автомат и, сгруппировавшись, выпрыгнул в окно во внутренний двор. Что все идет не по плану, я понял спустя мгновение, когда телепорт не отозвался, и я понесся вниз со все возрастающей скоростью. Да, лететь не сильно высоко, даже если убьюсь, можно будет воскреснуть. Но можно было и просто переломать себе ноги без энергии до следующего перерождения. Иногда я соображаю достаточно туго, но в этой ситуации решение пришло почти мгновенно. Плеть, появившаяся в руках, успела обмотаться за фонарный столб, и заставив ее сократиться, я пролетел по дуге, за счет энергии сбросив себя на черную грань пирамиды. Ботинки с противным скрежетом заскользили по гладкой стене, но стоило поднажать, и я почувствовал, что могу бежать, почти не опускаясь. «Вон он, стоять!» — раздался крик сзади из окна, но тут же прозвучал приказ с другой стороны. «Не стрелять! Не дай бог кто-то из вас в пирамиду попадет!» — заорал, выбегая во двор один из военных. «Не стрелять!» Не знаю уж почему, но этот крик подействовал, а через пару секунд я вошел в слепую зону подавителей и одним прыжком оказался у входа в новый лабораторный корпус, возведенный вокруг пирамиды. Мне навстречу тут же ринулось несколько охранников, но в помещении не было нулификаторов, так что я активировал бестелесность и провалился на этаж ниже, в лаборатории. В центре помещения, перед висящим в воздухе полутораметровым тетраэдром, стоял мой старый знакомый, ученый. Обсидианово-черные грани пирамиды переливались радугой, хотя, возможно, это просто они так отражали свет ламп. А вот пробегающие по ним иероглифы и картинки мне точно привидеться не могли. «Петр!» — громко позвал я, понимая, что времени не так много. «Рад, что нашел тебя. Мне нужно получить сообщение с Земли». «Мы работаем!» — не отвлекаясь от созерцания миниатюрной копии наставника, произнес одаренный. «Да, я все понимаю, но...» — попробовал было возразить я, но ученый громко зашипел на меня, отмахнувшись. «Вон в том углу то, что тебе нужно!» Быстро произнес Петр, даже не оглянувшись. «А теперь забирай этот хлам и больше не отвлекай нас!» «Нас?» – недоуменно спросил я, но ответа уже не последовало. Обойдя ученого по большой дуге, я заметил, что его глаза полностью белые, зрачки будто исчезли вместе с радужкой, а с каждого чуть шевелящегося пальца к пирамиде идет тонкий, едва различимый луч света. Ученый манипулировал им, выжигая на гранях пирамиды одному ему видимый узор, словно промышленный лазер на печатной плате. А сверху, со стороны оригинальной пирамиды, в вершину копии, бил плотный пучок энергии. Похоже, одаренный сейчас был полностью синхронизирован с наставником, и они вместе создавали новую сущность, не похожую ни на что ранее виданное мной. Но догадки были. Единственное, что приходило в голову, передо мной будущая начинка для ракеты. Тот самый глаз, который генерал обсуждал в штабе. Вот они удивятся, если узнают, что это не совсем разведывательный спутник. Или совсем не. Не став больше отвлекать Петра, я прошел в обозначенный им угол и не сразу понял, на что именно я смотрю. Треугольная форма на первый взгляд выглядела металлическим листом. И только подойдя ближе и отодвинув ее от стены, я понял, что уже видел нечто подобное и даже мечтал когда-то испробовать вживую. Костюм-крыло с реактивным двигателем, больше известный в народе как джетсьют. Таких в мире всего пара единиц, а летающие с их помощью суперзвезды экстремальных видов спорта. Но это... Я приподнял костюм с жесткими крыльями за спиной. Идея, возможно, еще имела аналоги, но воплощение. Легкая жесткая конструкция со встроенным в крыло двигателем, плечевыми упорами и ремнями выглядела скорее как уменьшенный ударный беспилотник, чем снаряжение для человека. Но в то же время были оставлены явные намеки на использование. Даже значки молний на оголенных контактах для подачи тока. Вот уж и в самом деле талантливый человек талантлив во всем. Оглянувшись, я с трудом оторвал восторженный взгляд от снаряжения и тут же наткнулся на озлобленное лицо военного, смотрящего на меня через стеклянную дверь. Похоже, он очень хотел меня достать, но в то же время не мог, не имел права войти в закрытую зону без разрешения. Вероятно, он вместе с товарищами будут ждать меня до последнего, но это не повод попадать к ним в руки. Убрав крыло в подпространство, я телепортировался наверх, и тут же, за территорию лагеря, в единственное место, которое уже сутки держал в уме – старую базу магистра, расположенную на многоэтажной парковке. Безлюдную и полуразрушенную, со следами борьбы на полу и стенах. И только здесь, осмотревшись и убедившись, что нахожусь в полном одиночестве, мне удалось расслабиться. «Интересно, как Борис пришел к выводу, что мне нужно заказать у профессора именно крыло?» – пробормотал я, осматривая новое приобретение. Похоже, провидец и в самом деле мог заглядывать в будущее. Жаль только, что он не предусмотрел, что я добровольно сдам все снаряжение военным. По крайней мере, шлем бы мне сейчас очень пригодился. Хорошо, хоть очки для погружения остались при мне. В пару прыжков, оказавшись на крыше, я закинул крыло себе за спину, подтянул все ремни и несколько раз дернул, проверяя их надежность. Костюм сидел идеально, словно перед изготовлением с меня снимали мерки. Даже обтекатели, закрывающие шею и плечи, вошли с едва заметным зазором. Сложив руки по швам, я почувствовал под ладонями холодные пластины электродов. Ровно на том месте, где они и должны быть, оставалась самая малость. «Ну, поехали!» – проговорил я сам себе, врубая молнию. Турбина за спиной резко загудела. Струя воздуха ударила вниз, но вместо того, чтобы взлететь, я чуть не разбил лицо, когда меня перевернуло на месте, резко опрокинув головой вниз. Выпустив проводку, я успел упереться руками, но пока двигатель затихал, меня протащило на несколько метров. «Твою бога душу мать!» – выругался я, поднимаясь и смотря на саднищи в кровь ободранные ладони. Пассивное восстановление медленно затягивало раны, давая как следует насладиться болью от бездумного действия. Первый и очевидный ответ. «Я что-то сделал не так. Понятно, что пилотом я никогда не был». И с аэродинамикой дело имел, только когда летел вниз, в очередном безумном прыжке с помощью телепорта. Но сдаваться я не собирался. Что именно я делаю не так? Возможно, мой вес слишком большой для такого двигателя. Или врубать его надо, только в горизонтальном положении. Или вообще, лететь можно только сверху вниз. Вопросов больше, чем ответов. Но по сравнению с обычным парашютистом-экспериментатором, у меня был один огромный плюс. Даже если я убьюсь насмерть, это все равно сделает меня сильнее. Потому что опытней. Добрых несколько часов, до самого заката, я пробовал оседлать удачу и подняться в воздух. С максимальным напором, с наклоном вперед, телепортируя себя на сотню метров вверх и даже уходя в частичную бестелесность. И когда уже совсем отчаялся, у меня наконец получилось. Задрав нос к горизонту и регулируя мощность двигателя подачи тока, я сумел продержаться в воздухе несколько минут. «Да, есть! Рожденный ползать, летать обязан!» Радостно заорал я и тут же заткнулся, потому что в рот на огромной скорости что-то попало. Выплюнув несчастное насекомое, я погасил скорость и рухнул на одно из уже знакомых зданий возле поселения Улья. На продырявленной многоэтажке деловито ползали шершни, и несколько из них, почуяв мое присутствие, уже вылетели на перехват. Я легко бы справился и с десятком шершней, но вовремя вспомнил, что все они – рабочие лошадки поселения, и поступил так, как советовал Пал Палыч. Нашел здание на самой границе чувствительности шершней, но так, чтобы оно находилось напротив входа, и развел на крыше гигантский пионерский костер из мебели и мусора. Спускаясь с квартиры, я обнаружил, что шершни там уже побывали. Выгрызли и вытащили почти все органическое, не брезгуя деревянными шкафами и книгами. Но дальше первых квартир, окнами к поселению, еще не добрались. Я же рассчитывал, что огонь не только привлечет внимание выживших, но и защитит меня от ненужной драки. Получилось ровно наполовину. Когда окончательно стемнело, я услышал шум двигателей внизу. А через несколько минут дверь на крышу тихо заскрипела, и двое автоматчиков в глухих мотоциклетных шлемах выскочили на крышу. Где я их и встретил, чуть отойдя за пламя костра и целясь из-за естественного укрытия. «Советую опустить оружие», – произнес я, не показываясь противникам. «Считаю до трех. Раз. Все, все!» Тут же убрал руки с автомата один, и оружие повисло на ремне, трехточке. Но так, что одним движением его можно было подхватить и направить в мою сторону. Плавал, знаем. Я выстрелил им под ноги, заставив дернуться, и тут же сменил позицию. «Магазины отстегнуть, затвор передернуть», — сказал я, для убедительности выстрелив еще раз. Пришлось выждать почти полминуты, но оказавшиеся на крыше бойцы решили не выпендриваться. С тихим ворчанием они разрядили оружие и, спрятав магазины по подсумкам, закинули оружие за спину. «Теперь можем поговорить?» – раздраженно спросил первый. «Ну так мы этим и занимаемся», – сказал я, выходя в круг света и демонстративно повесив оружие на ремень. «Вы кто такие? Я вас не звал». «Да видно, что ничьи гоняешь и гостеприимством не отличаешься», — сказал мужчина, и я впервые понял, что передо мной не военные. «Ополченцы или выживальщики? Вполне возможно. Уж слишком кричаще различная экипировка. Шлемы мотоциклетные, которые не то что от пули, даже от осколка, скорее всего, не спасут. Разгрузки скорее охотничьи, чем армейские. Под ними бронежилеты, но тоже черные, гражданские. На ногах высокие ботинки, обитые черненым железом. Чаем можно и угостить, да только вы же не представляетесь», — легко сказал я, достав из-под пространства найденный в одной из квартир пузатый чайник и поставив его на видное место. Гости переглянулись, но с места не сдвинулись. «Не хотите шлемы снять? Представиться, как положено», — спросил я еще раз, куда внимательней осмотрев оружие гостей. «Автоматы или копирующие их ружья. Подавитель под стволом только у одного из них, а значит, напакостить могут, но не успеют. Убить не проблема. Хватит пары ударов двуручником или удачного взмаха плетью. Но толку?» «Последнее предупреждение. Снимайте шлемы», — проговорил я, готовясь атаковать. «Все, все», — повторил мужчина, подняв руки, а затем сняв шлем. Его жест повторил стоящий рядом напарник. Два молодых мужчины слегка до 30. Щетина, черные коротко стриженные волосы, обычные лица. И я бы не выделил их из толпы, если бы не татуировка третьего глаза у обоих на лбу. Я не раз видел этот знак, целое поселение между парковкой и хищным лесом. Но главное — Утали. «Вестники?» — сухо спросил я, садясь на табуретку возле огня, спиной к костру. «Давно ваших не видел». «А вы, значит, из старших?» — спросил, чуть замявшись, один из культистов. «Как вы здесь оказались, в этой глуши?» «Он не старший!» — раздался глухой голос из подъезда, и я вздрогнул, с трудом подавив желание схватиться за оружие. «Черт, с чего я вообще решил, что их всего двое? На машине могло приехать хоть десяток», но в следующую секунду расслабился. Через порог переступила высокая фигура в покрытом какой-то желтоватой слизью плаще. В нос тут же ударил запах воска и феромонов. «Пал Палыч, давно не виделись», — улыбнулся я, поднимаясь. «И тебе здоровья и долголетия, Изяслав», — серьезно ответил мужчина, ставя 10-литровую пластиковую бутыль до краев, наполненную уже знакомой опознавательной смесью. «Ты от военных или так, сам по себе?» «Или так», — нахмурившись, ответил я. «Это проблема?» «Нет, совсем наоборот», — улыбнулся пчеловод. «Давайте, обтирайтесь и следуйте за мной, хлопцы! Остальные уже собрались».